Сегодня 22-е. На 22-е в 18:00 мне назначил встречу некий таинственный шаман. Но что такое 46 ВШ? Наверное, в критической ситуации мое подсознание заработало на полную мощность и выдало вариант. Опасный вариант, идиотский вариант, но выбора у меня не было. Меня осенило, что 46 ВШ – это 46-й километр Выборгского шоссе. Я надеялась, что правильно догадалась. В противном случае следовало думать, что Господь Бог от меня отвернулся навсегда, потому что проживу я теперь недолго. Я скосила глаза на часы. Сейчас 16:30. Мы доедем до места за час или... 10:10. Раньше времени приезжать не следовало. Бандиты могут что-то заподозрить. И я стала плакать, тянуть время, выторговывать какие-то гарантии безопасности. Эти сволочи только посмеивались, а блондин повторял, как попугай: «Умничать не надо». Единственным положительным результатом было то, что мне удалось незаметно вытащить из сумочки маленький баллончик с едкой жидкостью, которую я носила для самообороны, и незаметно спрятать в карман куртки. Когда стрелки часов подошли к 5, ненавистный блондин упомянул про моего ребенка. Это было кстати. Я давно уже ждала чего-нибудь подобного, поэтому очень натурально вскрикнула и схватилась за сердце, потом решительно тряхнула головой и сказала: «Едем». «Давно бы так». «Куда?» «На Выборгское шоссе». Парень с переднего сиденья повернулся к нам. «Витек, докладывать будем?» «Не будем», — хорохорился Витек. «Сначала дело сделаем, потом отзвонимся. И так уже совел наезжает, что плохо работаем. Скорее надо с этим кончать». Я поняла, что если бы они нашли брошку, а искали они, очевидно, тоже ее, больше с меня взять было нечего, то я прожила бы после этого 10 минут. Выхода у меня не было. Я везла их навстречу с шаманом, надеясь на чудо. Подъезжая к километровой отметке, я увидела Вольво с поднятым капотом. Водитель копался в моторе. «Неужели Вольво тоже ломается?» «Здесь», — сказала я. Водитель, благоухающий лосьоном, затормозил. Блондин посмотрел подозрительно на меня. «Это что за козел здесь припарковался? Откуда я знаю? Ваша вещь здесь, а кто тут машину чинит? Мне без разницы. Витек, я пойду этого хмыря на всякий случай пощупаю, мало ли что». Но хмырь сам уже вылез из мотора Вольво и шел к нам, вытирая руки тряпкой. Он был небольшого роста, худощавый, с плоским восточным лицом, лишенным всякого выражения, жидкими, прилизанными волосами и тоненькой ниточкой усов. «Мужики», — громко сказал он, пройдя половину разделявшего нас расстояния, «у вас ключа на четверку нет?» «Какого?» — начал было водитель привычную фразу, и вдруг осекся. Он вжался спиной в сиденье и прошептал в ужасе: «Витек, это же шаман!» «Сука!» Взвизгнул блондин, поворачиваясь ко мне, подставила под шамана. Лицо его мгновенно стало мертвенно-бледным, губы тряслись, в глазах был такой ужас, что мне и самой стало страшно. Водитель вытащил пистолет, но руки его так тряслись от страха, что на него противно было смотреть. Шаман мгновенно оказался возле машины. Левой рукой он резко ударил в лицо водителя, буквально вмяв его в череп со страшным механическим хрустом. В то же время правой он схватил за шею блондина, который смотрел на меня и не успел повернуться к шаману лицом, и страшным рывком вытащил его, как тряпку, из машины. Как это получилось, я даже не поняла, потому что дверца машины была закрыта. Шаман буквально протащил Витька сквозь нее и бросил на асфальт у своих ног. Второй боец на переднем сиденье открыл дверь со своей стороны, выскочил наружу и бросился к обочине, оглядываясь и стреляя наугад. Я решила воспользоваться его примером, распахнула дверцу и скатилась в кювет. Там уже кто-то был. Я в ужасе уставилась на неподвижно лежащего человека. Мне уже всюду мерещились покойники. Но этот был живой. Это был тот самый смуглый брюнет, которого я видела несколько дней назад возле магазина. Он приложил палец к губам, призывая меня к молчанию. Правда, я и не собиралась с ним разговаривать, мне было слишком страшно.